За окном непривычно пустой Измайловский проспект. За минуту, что я вглядываюсь в заоконье, проехало лишь 4 машины. 2 бледных, будто выцветших, «Жигуля», темно-зеленая хлебовозка и синяя с белой диагональю почта. Да прогрохотал желтый трамвай с облупившимся штурвалом тормозной колонки на задней площадке. На растяжке поперек проспекта подергивается на ветру красный трафаретный профиль Ленина. Проезжие части тротуары, на удивление, чисты. Но фасады зданий напротив выглядят мрачновато из-за накопившейся на стенах копоти и давно не крашенных темных рам. И никаких кричащих вывесок или рекламы. Лишь лаконичные вино-водка, булочная и вдали, ближе к собору, диетическая столовая и почта. Небольшой, видимый из окна, кусочек фонтанки еще покрыт сероватым снегом. Вдоль подножия гранитной набережной на льду валиком вытянулись грязные сугробы. Работа дворников, всю зиму сбрасывающих вниз снег с тротуара. Оторвавшись от окна, полез с обыском в холодильник, на котором могильной памятью о прошедшем 8 марта маячит из хрустальной вазы осыпающаяся веточка мимозы. Так-с. Эмалированный бидон с молоком, пол-литровая банка со сметаной, яйца, масленка и сырница, запечатанная зеленой фольгой бутылка с чем-то кисломолочным, кастрюля с уже отведанным супом, ярко-алая чугунная латка с тушеной говядиной и поставленный в кастрюльку алюминиевый дуршлаг с откинутыми туда отваренными макаронами подозрительно серого цвета. Не удержавшись, выудил сметану и протестировал продукт. «Зачет», — промурлыкал я, довольно облизывая ложку. «А жизнь-то налаживается». В прихожей быстро провел ревизию шкафа и вешалки. Определить, где моя одежда и обувь, было несложно. Я сейчас 20 сантиметров ниже отца. «Да, и вот это надо будет носить?» «Нет, все чистенькое, не вытертое, не заштопанное. Но все такое... такое простое и безыскусное, как с китайского рынка 10-летней давности». Закрыл дверку шкафа и удрученно отошел. Придется привыкать. Одна надежда на то, что на общем фоне не буду выделяться в худшую сторону. Насколько помню, я еще неплохо одевался. В комнате родителей только быстро осмотрелся. В конце концов, ничего нового я там не увидел, только хорошо забытое старое. Телевизор «Рекорд» на тумбочке бара, недавно купленный чешский гарнитур с темными полированными поверхностями, пара кресел, журнальный столик и застеленная тахта. За стеклянными дверцами серванта громоздятся хрусталь и посуда. Этакая выставка достижений семейного хозяйства. И книги. Книги в большом количестве. Обязательный атрибут приличной квартиры. Чем больше книг, тем она приличнее. Справедливости ради, время покупать книги для мебели еще не пришло. Все приобретенное честно читается всей семьей. Добрался до трюмо в прихожей и смог, наконец, спокойно себя оглядеть. Зеркало на меня внимательно смотрит длинноногий подросток. И чего я комплексовал из-за оттопыренных ушей? Нифига не оттопырены, нормальные груздочки. Густые темно-русые волосы непривычно длинны и никаких признаков будущих залысин. Надо будет что-то делать с прической. Отвык я от патл, почти целиком закрывающих уши. Конечно, помню, что мода такая была. И за право носить каждый дополнительный сантиметр волос происходили фермопилы. Но, может быть, мне в этой битве капитулировать? Прямой лоб, чистая кожа. Слава богу, юношеские прыщи никогда не были моей проблемой. Брови. Я погримасничал немного, брови легко заламываются выразительным домиком. Неплохо. Глаза серовато-зеленоватые, неравномерной окраски, с прямыми, как стрелки, неяркими ресницами. Смотрят серьезно и немного из-под лобья. Нос как нос, обычный. Ни большой, ни маленький, ни картошкой не вздернутый, без горбинки. Губы. Губы хорошие, девушкам нравились. Я улыбнулся мечтательно. А подбородок они называли решительным. Не буду и я привередничать. Внешность мужчине не главное, лишь подспорье. Оно у меня есть, и ладно. Отодвинулся и окинул себя взглядом еще раз. В целом, приличный материал. Жить можно. Решил, направляясь назад в свою комнату. Добрался до письменного стола и начал рыться в ящиках в поисках фотоальбома. Предстоит восстановить в памяти лица друзей, подруг и учителей и попытаться вспомнить их имена. Альбом нашелся в итоге не в ящиках, а на боковых полках. Сдул с него пыль и направился к кровати, по дороге сбросив в кресло одежду. Забился под одеяло и свернулся клубочком, пытаясь согреться. Немного подташнивает, слегка знобит, и усилилась головная боль. Все же шмякнулся об стенку солидно. Действительно, не помешает полежать пару дней. С этими мыслями начал расслабляться, и тут меня осенило, да так, что застонал. Шестидневка, мать его! Здесь же суббота, рабочий день! И я еще раз мысленно пересчитал дни недели. Значит, в субботу мне в школу. В задумчивости потрогал заклеенную лейкопластырем шишку. Ну, ничего не поделаешь. Надо опять выползать из норы. Я закружил по комнате в поисках портфеля. Ага, вот он, почему-то между столом и стеной. Устроившись поудобнее в кровати, извлек из портфеля дневник и чуть покачал им в воздухе. Интуиция подсказывает, что сейчас узнаю о себе много нового и интересного. Опасливо открываю. Почерк, как кура лапой. Это обо мне, как же помню. Но не думал, что это было так ужасно. Корявые буквы разной высоты пьяно шатаются в строю, как революционные матросы после экскурсии по винным подвалам Зимнего. Красными чернилами крики души. Качался на стуле. Опять качается на стуле. Пришел без сменной обуви. Что значит плевался на перемене? Это как? А, жеванной бумагой из трубочек. Интересно. А в меня тоже плюются? Что-то я не уверен в своей способности перенести это безответного члена вредительства. Ну ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Лезу в конец дневника. Тройки и четверки в четвертях по английскому, русскому и литературе, рисованию и труду. Да, писателем или художником мне не быть. Остальное, слава богу, пять. Листаю на текущую неделю. В субботу меня поджидают геометрия, химия, физкультура, английский и биология. Потом классный час. Отложив дневник, берусь за учебники. Что хоть учим-то в этом сезоне? Отлично. По биологии в этом году анатомия и физиология человека. Я радостно фыркаю. Верхняя медицинская мне в помощь. По химии — неорганика. Сверившись с изредка встречающимися в дневнике заданиями, определяю изучавшиеся в третьей четверти темы. Галогены и группа кислорода. Ха, всего 30 страниц в учебнике. За час вспомню. Неприятности эту мы переживем. Немузыкально напел я и с тревогой взялся за учебники по геометрии и алгебре. Как чувствовал. Теоремы косинусов и синусов, вписанные и описанные многоугольники, квадратные уравнения. А слова-то какие? Дискриминант, теорема Виета, разложение квадратного трехчлена. На последнем я хихикнул, потом взгрустнулось. Может, в школе я это и сдавал в свое время на пять, но сейчас к этому подвигу не готов категорически. «Что ж вы, товарищ Барсуков», — ласково говорю обложке, — «такой курс написали, сложный-то». Шутки шутками, но светит мне все каникулы изучать алгебру с геометрией заново. С русским еще хуже. Сложно подчиненные предложения с придаточными обстоятельствами степени и образа действия. Сложно подчиненные предложения с придаточными обстоятельствами следствия, цели и сравнения. Это ж филология в 8-м классе. Ужастик. Что-то мне видится неправильным в обучении детей грамоте через тонкое знание морфологии языка. Правильно Алла Борисовна спела. Нынче в школе первый класс, вроде института. Святая истина. На этом фоне программа по физике выглядит стройной и лаконичной. Второй и третий законы Ньютона, закон всемирного тяготения, момент силы, закон сохранения импульса. Это готов за день выучить. Итак, алгебру и русский язык придется восстанавливать на каникулах. Грустно, девушки. Кстати, о девушках. Нет, стоп, поручик. Первым делом самолеты. Я волевым усилием отогнал горячащие мысли о непотребном сначала на задний план, а потом и вовсе выкинул их из головы. Сейчас есть задача поважнее. Откинувшись назад, задумался. За неделю каникул, конечно, начитаю всю программу года по всем предметам. Все-таки учиться — это тоже навык. Если у школьников он еще недоразвит, то к окончанию института отполирован до блеска. И это как езда на велосипеде. Если уже научился, то не разучишься. А вот суббота меня напрягает. Может, агравировать симптомы? Опасно. Можно загреметь в больницу, чего категорически не хочется. Ладно, биологию я и сам могу вести. Химия страх не вызывает, геометрию придется выучить. В конце концов, там всего 40 страниц. Осилю за 3 дня. А вот с английским надо что-то придумывать. Там могу проколоться на слишком хорошем знании, и объяснить это будет сложнее, чем незнание теоремы по геометрии. Вздохнув, складываю учебники в портфель и берусь за изучение прихваченной с кухни стопки газет. «Правда», «Красная звезда», «Советский спорт» и недельной давности литературная газета. Сверху вырезка из какой-то газеты с программой телепередач. С нее и начинаю. Итак, сейчас идут «Отзовитесь, гарнисты». Затем в течение получаса будут идти рассказы о ПТУ. Нет, спасибо, не надо. Дальше целых 1,5 часа классической музыки, сцены из опер Скрябина, Мусоргского и Глинки. И это в прайм-тайм? Обалдеть! В 21 время, потом фильм о Мравинском, и это все. Конец передач по первой программе. Да, не густо. Интересно, это осознанная политика, чтобы люди у телевизора не жили? Или власти на самом деле не понимают, как с толком использовать такой мощный ресурс? Вот и первая тема на обдумывание. Я потянулся к правде, и в этот момент в коридоре резко затрезвонил телефон. Алло. Ну что, поел? Решительно раздался из трубки незнакомый девичий голос. И продолжил, не дожидаясь моего ответа. А я стрижку сделала, завтра увидишь. Под Мирей Матье. Как ты думаешь, мне такая идет? Началось. Мгновенно взмокнув, я поволок телефон в комнату, на ходу лихорадочно перебирая в уме варианты ответов. Версия, что кто-то перепутал телефон, не принимается. Ну, если ты споешь так же, как она, то даже короткий ежик будет неплохо смотреться. Осторожно забрасываю ответ. Ага, короткий ежик? А это идея! В трубке колокольчиком разливается смех. Эриковна, заикой сделается, меня увидев. Да, популярность будет тебя преследовать. Не будешь знать, куда от нее спрятаться, подтвердил я, пиная зацепившийся за край двери телефонный шнур. Сейчас, погоди, я чай заварю, а то еще не ела после школы. Смутные подозрения начинают оформляться в гипотезу. Да, этот голос я не слышал 35 лет, но интонации припоминаю. «Да и кто еще мог мне так звонить?» «Это Света Зорько. Умненькая, веселая и некрасивая девчонка, по какой-то неведомой причине избравшая меня где-то в это время в качестве объекта любви и сохранившая верность своему выбору до конца школы. Потом пути дорожки разошлись, и я с облегчением вздохнул. По слухам, Зорько вышла замуж и родила сына». В школе мне, к счастью, удавалось удерживать ее на расстоянии вытянутой руки и даже чуть дальше, но нервов на это ушло немало. «Слушай», — начинаю я, крадучись, У меня тут неприятность. Что, опять? Во что теперь вляпался? Судя по всему, в сотрясении мозга. Интересно, что она имела в виду под опять? Ой, как угораздило. Ну, классически. Поскользнулся, упал, очнулся, а ангипса-то и нет. Зацепился за бортик ванны, вылезая из душа, и спикировал головой в стену напротив. Теперь лежу, жду врача. Мама в поликлинику побежала. Я сейчас приеду. Меня еще раз окатывает холодным потом. Только не это. Стой, не надо. Я себя плохо чувствую, голова болит и все такое. Сейчас с тобой поговорю и спать завалюсь. Скорее всего, меня врач на 3 дня дома оставит. Значит, я выйду в школу в субботу. Ты напомни, делаю голос просительно вкрадчивым. У нас там что из контрольных будет? А то у меня в дневнике ничего не записано. В твоем дневнике? Да чтоб что-то было записано? Сейчас. Летучка по геометрии, контрольная по химии и тема по инглишу. Кстати, не забудь тогда в субботу принести книгу, что обещал на каникулы. Какую книгу? Спрашиваю, нервно сглотнув. Не придуривайся. Обещал, значит, неси. Думай, голова, думай. Не угадаю. Слушай, напомни. Ты что, головой стукнулся? Ты запомнил, правда? Восхищаюсь я. Андрюх. На выдохе с ужасом в голосе. Ты что, серьезно? Так, надо использовать ситуацию. Насколько помню, она ради меня в фольгу была готова раскататься. Столько-то мне не надо, но от небольшой товарищеской поддержки не откажусь. Эх, жаль, не помню. Джентльмены удачи уже вышли на экраны. Обещаешь молчать? Я даже маме пока не говорил. Да-да, обещаю. Давай, колись. Запритопывала она от нетерпения на том конце провода. «Только чтоб действительно молчок, по-серьезному. Не хочу родителей огорчать. Ну, короче, у меня от удара легкая амнезия развелась». «А тут помню, тут не помню?» — откликнулась паролем Света. «Ага, значит, вышел фильм. Тем легче. Концепция посттравматической амнезии в массы внедрена». «Знаешь, странное ощущение. Как будто память на кусочки разбилась, разлетелась и сейчас складывается постепенно обратно. Большинство уже встало на место, а некоторые еще нет. Надеюсь, что этот пазл соберется, пока я отлеживаюсь, но некоторые вещи сейчас действительно не помню». «Пазл?» «От черт, это слово не в ходу сейчас. Внимательней, Андрюха, внимательней. На Западе так называют головоломку. Ну, когда картинку режут на фрагменты, мешают, а потом их надо собрать в правильном порядке. Ну, короче, какую книгу тебе обещал принести? Я действительно не помню». Улыбаюсь в трубку. «Ты мне пером и шпагой обещал». «Ага, запомнил. Сейчас поговорим, найду и в портфель положу. Так, а какие темы по инглишу надо учить?» «Знаешь...» — задумчиво отзывается трубка. «Я сегодня, так и быть, не поеду. Но завтра после школы точно зайду. Что-то ты совсем плохо стал. И лучше бы тебе все самому вспомнить до этого момента». «Ой, уже боюсь», — заулыбался я. «Ты ж на раненого руку-то не подымешь. Ну ладно, договорились, буду стараться. Давай, Зорька, теперь спокойно попьешь чай без телефонной трубки у уха, а я полежу». «Как ты меня опять назвал?» — взвивается она на том конце, словно укушенная оводом. «А что? Зорька — это очень красивое имя. Мне нравится». «Так коров зовут. Ты хочешь сказать, что мне идет коровье имя? Может, ты у меня еще что-нибудь общее с ними видишь?» «Все-все. Я стремительно капитулирую. Ну, пожалей больного на голову. Ну, извини, пожалуйста. Я действительно не хотел тебя обидеть. А им действительно красивое». Трубка немного помолчала, потом неуверенно переспросила. «Ты это что, у меня прощение сейчас попросил?» «Ну да, а почему нет, раз тебя обидел?» Еще немного помолчав, Света с чувством выдыхает. «Ты запомнил, об какую плитку ударился? Пометь ее, пожалуйста, прямо сейчас, пока не забыл. Она волшебная. Иначе потом придется искать методом проб и ошибок. А голова у тебя только одна». Из прихожей донеслись звуки открывающегося замка. Я, приглушив голос, доложил. «Мама пришла. Давай, до завтра. Удачи в школе на контрах. Ни пуха, ни пера». «К черту! Тьфу-тьфу-тьфу! Выздоравливай быстрее». Аккуратно кладу трубку на телефон, телефон задвигаю под кровать и шмыгаю под одеяло. На пороге возникла мама с сумкой в руке. «Повезло. На обратном пути заскочила в гастроном, а там сосиски как раз выкинули. Успела ухватить 2 килограмма, пока очередь не набежала». Похвасталась она успехами. «А что телефон в комнате? Кто звонил?» «Света». «Вот неугомонная». Мама неодобрительно насупилась. «Ты ей сказал, что болен?» «Угу, сказал. Завтра придет, после школы». «Зачем это еще?» «Прическу новую показать». «Успокойся, успокойся, я пошутил. Темы к инглишу сверим к субботе». Мама, удовлетворившись этой версией, направилась на кухню, а я взялся за фотоальбом. Минут за 10, морща лоб и пыхтя, вспомнил имена и клички для 2/3 класса. Но 5 человек смог восстановить только по фамилиям, и то не до конца уверенно. По окончанию этого года из 2 классов сделают 1, остальных разгонят по обычным школам и училищам. Вот ушедших после 8-го я помню, за редким исключением, плохо. Раздался звонок во входную дверь, в прихожей что-то забормотали. Судя по всему, подоспела медицинская помощь. Быстро. Мама 30 минут, как оставила заявку. «Значит, — напомнил я себе, — надо получить справку как минимум на 3 дня». Дверь в комнату открылась, и на пороге появилась блондинистая девчонка в отглаженном белом халате поверх темно-синего вязаного платья. На шее фонендоскоп, в руке сумка, на симпатичном лице строгое выражение. 25, прикинул я, 2 года после меда. «Не окольцовано», — на автомате завершила анализ мозг. «Господи, ну какая мне сейчас разница?» — поразился я вывертом подсознания. «Ну, что случилось?» — спросила она, усаживаясь на край кровати рядом со мной и участливо разглядывая шишку. До меня докатился наивный аромат простеньких духов, вызвав неожиданное сердцебиение и легкий румянец на щеках. «Я на кухне готовила. Вдруг слышу в ванной глухой удар, и как тело упало!» — взволнованно начала мама, размахивая руками. «Я туда, а дверь закрыта изнутри. Дергаю, кричу: Андрей, и ничего. Мне протокол составлять не надо. Я не милиционер. Меня другое интересует». Улыбаясь, врачиха остановила мамин монолог. Затем наклонилась ко мне и положила руку на лоб. Халат немного распахивается, и на фоне окна, совсем недалеко от моего лица, прорисовалась обтянутая платьем симпатичная окружность. «О, черт! Я этого не заказывал. Этот организм меня достал. Не было ж в этом возрасте у меня эрекции на взрослых теть. Я это точно помню». «Ну все», — заметалась мысль. «Сейчас, значит, она выяснит анамнез, спросит, что беспокоит, и захочет постучать по коленям для определения асимметрии коленных рефлексов». Я испуганно скосил глаза на рукоятку молоточка, торчащую из правого кармана врачебного халата. «Попросит, значит, сесть и закинуть ногу на ногу. И что я ей скажу? И что скажет мама?» Тихонько сгибаю ноги в коленях, складываю кисти в замок на животе, и пока мама в красках и с выражением рассказывает мои паспортные данные, пробую сделать несколько медленных, глубоких вдохов. Помогло? Не очень. Я прислушиваюсь. Совсем даже не помогло. Организм имеет свою собственную точку зрения на то, чем надлежит сейчас заняться, и менять ее не собирается. «Это конец», — подумал Штирлиц. Услужливое воображение подхватило и творчески развило тему, переодев докториху в затянутый портупеей эсэсовский мундир. Получилось примило. Особенно если эти светлые волосы распустить. Или нет, наоборот, заплести в косу и закрутить вокруг головы. Ой, эрекция усилилась, хотя я только что был убежден, что дальше уже некуда. Ошибся. Резервы молодости неисчерпаемы. Щеки начали пылать. «Мам, ты бы чаю пока приготовила девушке», — начинаю я звенящим от волнения голосом. «А я и сам все расскажу». «Ой, и правда, я сейчас». Мама быстро направляется на кухню. «Минут 5 у меня есть, пока чай заварит, пока бутерброды нарежет». Вылезал из души, запнулся о бортик ванны, упал, ударился головой об стенку, потерял сознание секунд на 20, наверное. Когда очнулся, 2 раза вырвало. Сейчас слабость и потливость, тошнота постепенно уменьшается. Если хожу или сижу, немного начинает болеть и кружится голова. В покое голова уже не болит и не кружится. Доклад окончен. «С вами все понятно, больной», — тянет она задумчиво, наклоняясь еще ближе и внимательно вглядываясь сначала в один мой зрачок, потом в другой. «Они Закарию проверяют». «Да, а у нее глаза синие-синие, в обрамлении черных ресниц. И ямочка на левой щеке, когда улыбается». Ладонь докторши опустилась на рукоятку молоточка, и я затасковал. «Ну-ка, смотри сюда», — ласково говорит она и ловко рисует им надо мной крест. Я послушно подвигал глазами. «Угу, так», — пристукнул молоточком по подбородку, затем решительно встала, повернулась ко мне лицом и дружелюбно приказала. «Садись, ногу на ногу закинь». Я мотаю головой и сильнее сгибаю ноги. «Что такое? Боишься, что голова закружится?» «Я вас стесняюсь. Пунцовеет, делаю я первый заход». «Ой, да брось! Я же доктор, нас стесняться не надо!» Почти убедительно воркует она. При этом лицо выражает мысль: «Да что я там не видела?» «Ты что, без трусов лежишь?» «В трусах. Но они не сильно помогут». Теперь надо уверенно посмотреть ей в глаза и чуть нагловато улыбнуться, только не переиграть. Зафиксировав взгляд, указываю глазами вниз, разгибаю колени и развожу кисти в сторону. Взгляд врачихи вильнул на это движение и задержался на выразительно взбугрившемся одеяле. «Я боюсь вас испугать», — твердо говорю я, с легкой улыбкой глядя в глаза, и мысленно добавляю: «или обрадовать». Секунды 3 девушка переваривает увиденное и сказанное. Затем брови изумленно взлетают вверх, щеки начинают заметываться румянцем, и она захихикала, прикрывая левым кулаком рот. Я с облегчением вздыхаю и натужно улыбаюсь. «Комсомол!» — тянет она восторженно, продолжая хихикать. 8-й класс?» 3-я четверть. Подхватываю. «Я не виноват, это все дремучие инстинкты». Меня подняла и понесла волна дурашливости. «Хочется хватать красивых девушек и тащить их в пещеру, на шкуру убитого саблезубого тигра». «Давить надо такие инстинкты», — наставительно утверждает девушка. «В корне». «Угу, попробуй, задави», — горестно вздыхаю. «Скорее они сами задавят. Против природы не попрешь. К тому же я не тащу никого в пещеру. Пока». Докторша как-то неуверенно хихикает еще раз и с сомнением косится на меня. «Вам, между прочим, радоваться надо», — начинаю я подводить к интересующей меня теме. «Это с чего бы это вдруг?» — с подозрением хмурит брови. «Ну», — застенчиво ковыряя пальцем одеяло, «базовые функции организма пациента не пострадали. Как мы убедились, можно без госпитализации обойтись, правда? Вам же проще. Не надо эвакуацию заказывать. Отлежусь несколько деньков и вперед с песнями». «В целом верно. А откуда терминологию знаешь?» «Папа врач. Учебники иногда почитываю». «А, понятно. А где папа работает?» «Военно-медицинская академия». «О, понятно. Ну ладно, чудо. Лежи. Сейчас справку в школу напишу. Но если вдруг будет становиться хуже, обязательно снова вызвать врача». Она садится за стол, достает из сумки обычный тетрадный листок и что-то быстро на нем строчит, время от времени давя улыбку, отчего на щеке появляется та самая ямочка. Я с умилением любуюсь профилем. Ну вот, готово. Она поворачивается ко мне, нарывается на взгляд и опять хмурится. Слегка краснея, отвожу глаза. Тут весьма своевременно в комнату просачивается мама. «Доктор, вы закончили? Что с ним? Ничего серьезного?» «Легкое сотрясение мозга». Она с сомнением оглядела меня, словно мысль о наличии у меня мозгов показалась ей нетривиальной. Невольно задержала взгляд где-то посередине моего тела, резко вильнула глазами в сторону и, слегка покраснев, зачастила. 3 дня постельного режима, 2 недели освобождения от физкультуры. Будет становиться хуже, появится рвота, усилятся головные боли. Обязательно тут же звонить в скорую. Ну, думаю, все будет хорошо». «Ой, спасибо огромное». Мама с видимым облегчением принимает справку. «Пойдемте на кухню. Я там чаек заварила, бутерброд сделала со шпротами и колбаской». Докторша непроизвольно сглатывает слюну, но пробует упереться. «Да нам не положено. Вызовы еще есть». «Бесполезно. Я маму знаю». «Точно». Девушку со словами «А мы быстренько, на 5 минут всего». Уже волокут на кухню. «Приятного аппетита!» — кричу я ей вслед. «А заодно и с мамой моей познакомитесь». Раздается удаляющееся в сторону кухни пофыркивание, и я расслабляюсь. «Отлично! 4 дня я себе на адаптацию выиграл. А вот фортели организма меня напрягают. Сделал охотничью стойку на женщину 10 лет старше. Потом дурашливость это накатило. И чего еще ждать?» «Ясно одно. Это тело — не пассивная матрица. Подлянку может подкинуть в любой момент. А все время себя контролировать — это и с ума сойти можно». «Расслабиться, что ли? И получать удовольствие?» С этими мыслями я постепенно задремал. А потом дрема перешла в крепкий сон. Ведь предыдущую ночь я не спал вовсе, с энтузиазмом осваивая брейнсерфинг. Сколько я успел узнать секретов. Заговор с целью убийства Кеннеди был. Улафа Пальме действительно завалил псих-одиночка. Инопланетян пока не обнаружили. Самый богатый человек мира живет по принципу «большая вода тихо течет» в маленькой хижине в Малайзии. Клуб по управлению миром существует, но работает прискорбно неэффективно. И как это все бесполезно здесь и сейчас. Где-то посреди ночи я проснулся и немного поворочился, глядя на колыхание теней на потолке. Затем не выдержал, поднялся и пробрался к окну. За холодным стеклом, сквозь редкие ветки деревьев, темнеют силуэты домов. Слегка покачивающаяся под железным колпаком одинокая лампа выхватывает конусом света косо летящий мокрый снег. На отвоеванном у тьмы клочке двора распласталась комковатая серая слякоть. Я гляжу на это, торжествующе улыбаясь. «Мой любимый светлый мир, я пришел к тебе! Yes, we can!